«Кто?» — вы сказали. «Мисс Энджерс. Ева. Вы спрашивали меня о ней сегодня утром, а я сделал вид, что не знаком с ней. Мне не следовало бы так поступать, но вы застали меня врасплох, а я старался не афишировать свои дела с мистером Парадизом». Он сокрушенно развел руками. «Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь мне придется об этом вспоминать при столь трагических обстоятельствах». «Успокойтесь. И вернемся к Аарону. Какой же выход из положения он вам предложил?» «Похоже, он знал обо мне довольно много и был в курсе, что мне предъявлен иск. Во время нашей беседы я поведал ему то, что рассказал сейчас вам. Деньги у меня есть, а возместить убытки я не могу, не нарвавшись на неприятности. Предложение мистера Парадиза в основе своей было довольно заманчиво. Я отдаю ему 420 тысяч своих собственных денег, потом я якобы продаю ему Бри-Айленд за 420 тысяч и таким образом получаю от него свои кровные обратно. То есть я получил возможность заявить, что, продав Бри-Айленд, могу удовлетворить претензии правительства и погасить ущерб». Я встрепенулся. «Ну-ка, минутку. Давайте посмотрим, правильно ли я вас понял. Деньги не перешли к другому владельцу, а Аарон вообще не тратил ни копейки». Он сокрушенно потупился. «И вы на законных, формально основаниях передали ему право собственности на Бри-Айленд?» Он кивнул, как китайский болванчик. «Вы просто порылись в носке, в своем собственном носке, и вытащили оттуда 420 тысяч собственных денег, которые скопились в результате уклонения от уплаты налогов. Я бы назвал это скорее частичным аннулированием несправедливого налога, мистер Скотт», — с чувством оскорбленного достоинства поправил он. «Однако я видел, он догадывается, запахло жареным. Я сидел и пережевывал то, что он мне рассказал, пока не переварил тщательно почти все. Еще оставался непереваренным какой-то кусок. Он-то и ставил меня в тупик». «Окей. Аарон предложил вам свою идею. Что случилось дальше?» «Мы продолжали оформлять сделку. Поскольку на все мое имущество был наложен арест, я ничего не мог продать без разрешения. Вы же понимаете, если дело касается налогов, гражданин считается виновным, пока не докажет свою невиновность». «Да. Ну и что?» «Я встретился с агентами Департамента государственных сборов, с представителями правительства США. Я предложил продать Бри-Айленд за 420 тысяч, выплатив при этом налог с продажи в сумме 20 тысяч при условии, что правительство снимет арест с моего имущества. Было решено, что правительство передает иск на депонент и из вырученной суммы удерживает все налоги, проценты и штрафные санкции. Конечно, именно на такое решение мы и рассчитывали, и, как видите, оно удовлетворило все заинтересованные стороны. Я молча сидел, девясь изобретательности криминальной мысли». «Хорошо. Я внимательно слушал вас. Парни из налоговой службы получили деньги, Аарон завладел правом собственности на Бри-Айленд, потом вы заключили с Аароном договор на аренду части острова, так? И платили ему арендную плату». Он быстро заморгал своими ярко-голубыми глазами, будто в них сыпанули горсть песка. «О, Господи! Вы же в курсе почти всех моих дел». Мне с трудом удалось скрыть самодовольную улыбку. «Это моя работа, мистер Лоример». По его лицу струился пот, похоже, его здорово проняло. «Да, наверное. Наверное, это так». Он облизал губы и продолжал. «Я уже подхожу к основному, самой важной части моего объяснения. Мистер Парадис предложил эту идею, поистине великолепную идею, Понимаете, если бы я не продал остров целиком, я бы не смог производить удержание из прибыли корпорации и из тех 420 тысяч. Но продав землю мистеру Парадизу, я, будучи владельцем корпорации Handyfood, арендую у него часть земли и выплачиваю ему арендную плату, стопроцентная сумма которой может удерживаться из прибыли корпорации. Другими словами, ежегодно из прибыли предприятия удерживается арендная плата в сумме 50 тысяч, и таким образом Handyfood освобождается от уплаты 52% налога. Тогда корпорация действительно намеревалась выплачивать Аарону ежегодно 50 тысяч? Нет, конечно. Понимаете, таков был один из пунктов нашего договора. На самом деле ему ничего не нужно было платить, но корпорация могла ежегодно удерживать в свою пользу 50 тысяч прибыли. Иначе говоря, просто набивать старый носок 50 штуками. Ну и прохиндей. Лоример поражал меня своими задатками гениального мошенника. Может, он не столь уж гениален, но прохиндей отменный. Я уже почти готов был восхищаться простотой комбинаций, если бы его способности жулика не заставили меня задуматься. Что, черт побери, он еще замышляет? «Прекрасно выглядит», — поддакнул я, — «если не сказать отвратительно. Но раз вы так чудесно устроились, почему вы пытались выкупить у Аарона остров обратно?» Он протестующе фыркнул. «Неправда. Я не пытался выкупить остров. Мистер Скотт, повторяю, вас, вероятно, неверно информировали. Передача права собственности на Бри-Айленд мистеру Парадизу преследовали две цели. Во-первых, дать мне возможность удовлетворить требования правительства и погасить долги. И, во-вторых, добиться льгот по налогообложению, предусмотренных договором продажи и аренды, которыми можно пользоваться до тех пор, пока я не являюсь владельцем Бри-Айленда, но исправно выплачиваю аренду. Для меня было бы непростительной глупостью вернуть себе право собственности на остров. Логично. Только одна вещь сводит меня с ума. Сводит с ума? Беспокоит меня. Какую выгоду из всего этого извлек Аарон Парадис? За саму идею и помощь в разрешении моей проблемы он запросил, и я дал ему 50 тысяч. Я просто дал ему эти деньги вместе с 420 тысячами. Вы дали ему эти деньги тогда? 8 или 9 месяцев назад? Да. Теперь становилось понятным, откуда у Аарона взялись те 50 тысяч, когда он снова встретился с братом, и как он смог заплатить за Бри-Айленд. Он не платил. Вместо него Лоример перекладывал из кармана в карман свои деньги. Вдруг меня осенило. Этот договор об аренде, как я понимаю, существовал в устной форме между вами и Аароном. Естественно. Нам вряд ли удалось бы добиться такого эффекта, будь это обязательный договор. Вряд ли. И теперь вы оказались по уши в дерьме, так? Я имею в виду, что когда Аарон мертв, этот устный договор совершенно ничего не значит. Вот именно. Вы очень проницательны, мистер Скотт. Именно по этой причине я доверил вам. Пикадилло. Пикадилло. По звучанию это слово напоминало какую-то маленькую зубастую ящерицу. Иногда я соображаю туго, но и до меня начало доходить, куда клонит Лоример. Следовательно, будь Аарон жив, вы бы по-прежнему не выплачивали ему никакой аренды, но продолжали бы ежегодно класть в чулок 50 тысяч с прибыли предприятия. Именно.